шагистику всю и фронтовистику, то есть поглотил целиком. Бывало, церемониальным маршем перед начальством проходишь, так все до одной жилки в теле почтение ему выражают. А о правильности темпа в шаге, о плавности поворота глаз направо-налево, о бодрости вида и говорить нечего. Идешь это перед ротой, точно одно туловище с ногами вперед идет, а глаза-то так от генерала и не отрываются. Сам-то все вперед идешь, а лицом-то все на него глядишь. Со стороны посмотреть, истинно думаю, должно было казаться, что голова на пружине, нет, да лицом на затылок перевернется. А нынче что? Ну, кто нынче ухитрится ногу с носком в прямую линию горизонтально так вытянуть, что носок так тебе и выражает, что вот, мол, до последней капли крови готов за царя и отечество живот положить. А хоть служакой и был я хорошим, то есть таким, что без хвастовства сказать, в полку другого такого при мне и не было. А как бывало, подходит время к инспекторскому смотру, так сердце не на месте. Оно не то чтобы по хозяйству страшно было. Ведь это только на бумаге писалось, что инспектирование, дескать, должно удостоверять, что солдаты все, что им от казны положенное, получают. Солдат почем знает, что ему от казны положено? Да и не дурак солдат, чтобы сознаться, что за недостатком дров в казармах он у соседей забор разорил. Или что себе в щи целой ротой у огородника несколько гряд капусты или картофеля выкопали. Солдат всякий знает, что доносчику первый кнут. Да и то ему ведомо, что грабить из голода не позволено. К тому же дело и начальству было небезызвестное, что только с дров, да с припасов, да с амуниции полковой командир доход и наверстает, иначе и извернуться с комиссариатом было ему нечем. Нет, насчет экономии можно было быть совершенно покойным. Бог не выдаст, свинья не съест. Попался, правда, раз один полковой командир на крагах. Уволили из полка. Да уж больно хитрую штуку выдумал. Вы, молодежь, небось, нынче и не знаете, что это и за краги такие были. А это, видите ли, были голенища кожаные, которые надевались сверх брюк с застежками по бокам. За кожу на них, да на шитье, да на пуговицы отпускались деньги, которые, разумеется, прямо отправлялись командирам в карман. А солдатики, знай себе, старые краги донашивали, ваксы на труд, за новые идут. Только однажды инспекторский смотр, хвать, хвать, а на старых-то крагах кожа до того перегорела, что пуговицы не держатся. Только голь хитра на выдумке, соорудили краги из сахарной бумаги. Ваксой натерли, словно зеркало блестят. Так бы и сошло. Надобно же случиться беде. Инспектор ли новый попался, больно ретивый, измена ли какая случилась, только открылась вся штука. Командиру, разумеется, без огласки велели выйти в отставку. Да вслед за тем, спасибо ему, доброму человеку, и самые краги отменили. Хорошо, что отменили, а то бывало краги застегивать. Прибедовая комиссия. Так вот я говорил, по хозяйству инспекторских смотров бояться было нечего. Без следствия всякому солдатскому заявлению не поверят же. А следствие зачнется тем, что заявителя-то засадят под часы да на хлеб, на воду, да аудитор так засудит, что его же раба Божьего заложный донос без выслуги запишут в линейный какой-нибудь батальон, а на дорогу еще и всыплют несколько сотен.